никто не имеет права знать, кто я. Адольф Гитлер, став главой государства, потребовал, чтобы каждый немец представил документальное свидетельство чистоты своего расового происхождения, но сам практически ничего не сообщал о собственных предках. Он вообще избегал разговоров о своем прошлом и о своей семье. «Люди не имеют права знать, кто я такой», — раздраженно повторял Гитлер. «Они не должны знать, откуда я и из какой семьи происхожу. Даже в своей книге я не позволил себе ни слова об этом». Гитлер поддерживал отношения лишь с немногими родственниками. Остальных избегал, чтобы они не домогали его просьбами и жалобами. Старых знакомых Гитлера предупреждали, чтобы и они помалкивали и не спешили выступать с воспоминаниями о прежней жизни фюрера. В его родословной оказались темные пятна, которые безумно раздражали фюрера. Его незамужняя бабушка Анна Мария Шикльгрубер забеременела в 41 год. 7 июня 1837 года она родила мальчика, которого окрестили Алоизом. Поскольку она отказалась назвать фамилию отца, мальчику дали фамилию матери Шикльгрубер. Гитлером он стал позже. Историки и политики пытались докопаться до истины. Кто же был дедом фюрера с отцовской стороны? Предположения строились различные. Называлось множество имен, от барона Ротшильда до австрийского графа Оттенштейна. Политические противники фюрера придумали ему таинственного еврейского дедушку. Бывший генерал-губернатор оккупированных польских областей, обергруппенфюрер СС и СА Ханс Франк, повешенный после войны по приговору Нюрнбергского трибунала, утверждал, что отец профессионального антисемита Адольфа Гитлера на самом деле еврей. Находясь в тюрьме, Ханс Франк составил подробную записку, в которой говорилось: «Отец Гитлера был внебрачным сыном поварихи по фамилии Шикльгрубер. В соответствии с законом внебрачный ребенок носил фамилию матери. Когда его мать, то есть бабушка Адольфа Гитлера, вышла замуж за некоего господина Гитлера, незаконно рожденный ребенок, то есть отец Адольфа Гитлера, был усыновлен ее мужем. Но когда повариха Шикльгрубер, бабка Адольфа Гитлера, родила ребенка, она работала в еврейской семье Франкенбергеров в городе Граце, и этот Франкенбергер платил ей за своего сына алименты. Следовательно, отец Гитлера был наполовину евреем, а сам фюрер — на четверть». Записка обергруппенфюрера СС Франка заставила историков вновь исследовать генеалогическое древо Адольфа Гитлера. Но в городе Граце не удалось отыскать ни одного Франкенбергера, который мог быть дедушкой Гитлера. В Граце в ту пору вообще не было ни одного еврея. Да и бабка фюрера по отцовской линии Анна Мария Шикльгрубер тоже никогда не жила в Граце. Записка повешенного за свои преступления Франка свидетельствует об обычной паранойе среди национально мыслящих патриотов, где принято подозревать друг друга в еврейском происхождении. Дважды по поручению Гитлера рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер проводил тайные исследования его генеалогического древа и оба раза почтительно докладывал фюреру, что у него нет оснований сомневаться в чистоте своего происхождения. 20 апреля 1889 года в половине седьмого утра в пригороде австрийского городка Браунау у Алоиза Гитлера и его третьей жены Клары появился на свет четвертый ребенок, мальчик, которого окрестили Адольфом. Трое детей до него умерли в младенчестве. Клара родила еще одного мальчика, Эдмунда, а в 1896-м девочку, которую назвали Паулой. Девочка была умственно отсталой, и Адольф старался держаться от нее подальше. Адольф Гитлер утверждал, что вырос в бедности, а его деспотичный отец все пропивал. На самом деле, семью можно считать вполне благополучной. Алоиз Гитлер сделал приличную чиновничью карьеру, а вот юный Адольф, не способный к систематическому труду, не желал себя утруждать. В школе оставался на второй год, Курс, который другие мальчики проходили за 3 года, занял у него 5 лет. История, география, математика — эти предметы он не мог осилить. Юный Гитлер рос в те времена, когда телесные наказания считались обычным делом. Отец был хозяином в семье. Он утверждал свою власть, в том числе и тем, что бил детей. Педантичный, аккуратный на работе, Алоис Гитлер дома был тираном. Мог ударить и жену, и сына. Врачи того времени утверждали, что если дети плачут, их нужно как следует отшлепать. И Гитлер вырос в убеждении, что власть приходится утверждать силой. Он предпочитал играть с младшими детьми, которые признавали его лидерство. Алоис Гитлер умер от сердечного приступа 3 января 1903 года. Адольфу было 14 лет. Характер юноши во многом складывался в скрытом противостоянии отцу. Тот много пил и ел. Адольф практически не пил алкоголя, отказался от курения, мало ел, хотя обожал пирожное с кремом и взбитыми сливками. Никогда не плавал и не танцевал, боялся раздеваться на пляже и брать уроки танцев, чтобы не выглядеть смешным. После смерти отца Адольф Гитлер практически перестал учиться. Он регулярно посещал только театр в Линце. 4 месяца занимался музыкой, потому что его завораживали сочинения Рихарда Вагнера. Но быстро бросил музыку. Решил стать художником. Благо мать получала за отца приличную пенсию, так что Адольф мог не беспокоиться о хлебе насущном. В начале сентября 1907 года он приехал в Вену поступать в Академию изящных искусств. Гитлер и не подозревал, сколь высоки требования к абитуриентам. Его рисунок был признан неудовлетворительным. Директор Академии сочувственно сказал Гитлеру, что художник из него не выйдет. Посоветовал попробовать себя в архитектуре. Но и это оказалось невозможно, потому что Гитлер не окончил школу и не получил аттестата зрелости. Он мог бы вернуться в школу, но не захотел. Его мать, Клара, заболела раком груди, когда ей было всего 46 лет. Ей сделали операцию, казавшуюся успешной, но рак дал метастазы в легкие. Это был смертный приговор. Доктор Эдуард Блох, лечивший Клару Гитлер, вспоминал, что в последние месяцы жизни его пациентка думала только о сыне. Адольф не посмел ей признаться, что провалился на вступительных экзаменах в академию. Клара была уверена, что сын стал студентом, и эта мысль, вероятно, согревала ее в последние минуты жизни. Она скончалась 21 декабря 1907 года. Гитлер зашел к доктору Блоху поблагодарить за все, что врач сделал для его матери. В тот момент он был искренен, но в душе всегда винил доктора Блоха в смерти матери. Это не прибавило ему симпатии к евреям-врачам. В феврале 1908 года Адольф перебрался в Вену. Впоследствии частенько рассказывал, что голодал и зарабатывал рисованием на кусок хлеба. В реальности он жил на наследство и на положенную ему после смерти родителей пенсию. Получилась порядочная по тем временам сумма, позволявшая ему бездельничать. Значительный кусок жизни, почти 10 лет, между 16 и 25 годами, 1905-1914 годы, он провел совершенно бесцельно. Для молодого человека вел странный образ жизни. Спал до обеда, днем болтался по улицам Вены, вечером отправлялся в оперный театр. Пробовал писать пьесу, рисовал, намеревался сочинять музыку. Ни одно начинание не довел до конца. Стадия подъема быстро сменялась у него глубокой депрессией. В Вене, а потом и в Мюнхене, куда он вскоре переберется, обитали в ту пору тысячи художников. Прокормиться своим искусством могли только самые знаменитые. А у Гитлера способности к рисованию были более чем скромные. Его рисунки приобрели ценность для коллекционеров лишь после того, как он стал лидером партии. 2 августа 1914 года Адольф Гитлер пришел на Мюнхенскую площадь Одеоплац, чтобы услышать о том, что Германская империя объявила войну России. Началась война, которая станет мировой. Молодой мюнхенский фотограф Генрих Хоффман сделал панорамный снимок. Среди других лиц он запечатлел счастливое лицо Гитлера. После войны Хоффман увеличил эту часть фотографии и продал ее в десятках тысяч копий, очень неплохо заработав. Военная форма придала Адольфу Гитлеру ощущение мужественности. Теперь никто не имел права сомневаться в том, что он настоящий мужчина. В его характере, манерах, поведении было слишком много женского и женственного. Форма это скрывала. Военное прошлое стало опорой, когда фюрер озаботился созданием своего образа, чтобы убедить немцев, именно он, лидер и спаситель Германии. Поначалу он упорно отказывался фотографироваться и ничего не рассказывал о себе в своих выступлениях. А вот после неудачного пивного путча, попытки совершить государственный переворот в ноябре 1923 года, Гитлер приступил к радикальной переделке своего общественного имиджа и создал полувымышленную альтернативную версию самого себя. После провала путча Гитлера приговорили к 5 годам тюрьмы. Он отсидел чуть больше года и вышел с триумфом. Не зря он считал пивной путч поражение, превращенное в триумф, может быть, самой большой удачей своей жизни. В тюрьме Гитлер много гулял, вел исключительно полезный для здоровья образ жизни. Сидевшим вместе с ним соратникам, которые в меру своей грамотности исполняли роль секретарей, он продиктовал первую часть книги «Майн кампф». Первоначальное название — 4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости. Но Макс Аман, который войну в чине фельдфебеля командовал ефрейтором Гитлером и вслед за ним вступил в нацистскую партию, предложил более простое — «Моя борьба». 18 июля 1925 года «Майн кампф» вышла в свет. До прихода нацистов к власти было продано 280 тысяч экземпляров. После 30 января 1933 года, когда нацисты пришли к власти, еще 10 миллионов. Книгу вручали новым членам партии, дарили на церемонии венчания каждой супружеской паре. Сочинения фюрера мало кто читал. Книга на редкость скучная и неинтересная. Но почему же многие немцы пошли за Адольфом Гитлером?